Глава 15. Оливер Кромвель. «Вы к генералу?» — сказал Мордаун Д'Артаньяну и Портосу. «Вы знаете, что он требовал вас после сражения». «Мы прежде отвезем пленников наших в безопасное место», — сказал Д'Артаньян. «Знаете ли вы, что каждый из них стоит 1500 пистолей?» «О, будьте спокойны», — сказал Мордаунд, тщетно стараясь скрыть жестокость своего взгляда. «Мои кавалеристы их не выпустят. Я за них отвечаю». «Я сам еще лучше сберегу их», — возразил Д'Артаньян. «Впрочем, много ли для этого надо? Хорошую комнату с часовыми или просто их честное слово «не бежать». Я этим распоряжусь, а потом мы будем иметь честь представиться генералу и выслушать его приказания касательно его преосвященства». «Вы скоро уезжаете?» — спросил Мордаунд. «Наше поручение выполнено. И в Англии удерживает нас только добрая воля великого человека, к которому мы были посланы». Молодой человек закусил губу и, наклонившись к сержанту, сказал ему на ухо. «Следуйте за этими людьми. Не теряйте их из виду, и, узнав, где они остановятся, дожидайтесь меня у городской заставы». Сержант сделал знак, что приказание будет исполнено. Вместо того, чтобы провожать в город толпу пленников, Мордаунд отправился к пригорку, с которого Кромвель наблюдал за битвой, и где теперь была уже раскинута для него палатка. Кромвель приказал никого не впускать к себе, но часовой, зная, что Мордаунд, одно из приближеннейших к генералу лиц, подумал, что запрет не касается этого молодого человека. Мордаунд приподнял полог палатки и увидел Кромвеля, сидящего к нему спиной, с опущенной на руки головой. Услышал ли Кромвель шум, произведенный приходом Мордаунта, или нет, но он не обернулся. Мордаунт остановился у дверей. Наконец, через минуту Кромвель поднял свою отяжелевшую голову и, как бы почувствовав инстинктивно, что тут кто-то есть, медленно оглянулся назад. «Я приказал никого не впускать!» — вскричал он, увидев молодого человека. «Часовой полагал, что это приказание не касается меня», — сказал Мордаунт. «Но если вы приказываете, я готов выйти». «А, это вы, Мордаунд», — сказал Кромвель, и глаза его, как будто послушные воли, сделались светлее. «Оставайтесь уж, если вошли». «Я пришел вас поздравить». «Поздравить с чем?» «Со взятием в плен Карла Стюарта. Теперь вы властитель Англии». «Я был им гораздо более за 2 часа перед этим». «Как так, генерал?» «Я нужен был Англии, чтобы взять тирана. Теперь тиран взят. Видели вы его?» «Да», — сказал Мордаунд. «Ну, что он?» Мордаунд колебался, но истина как бы насильно слетела у него с языка. «Спокойный благороден», — сказал он. «Что он говорил?» «Несколько прощальных слов друзьям». «Друзьям?» — прошептал Кромвель. «Значит, у него есть друзья». Потом прибавил вслух. «Защищался он?» «Нет, его все покинули. Кроме 3 или 4 человек. Он не мог защищаться». «Кому отдал он свою шпагу?» «Он не отдал, а переломил ее». «Он поступил хорошо. Но еще лучше было бы не ломать ее, а употребить с большей пользой». За этим последовало краткое молчание. «Кажется, полковник того полка, который охранял короля Карла, убит», — сказал Кромвель, пристально глядя на Мордаунта. «Да». «А кто его убил?» — спросил Кромвель. «Я». «Как его звали?» «Лорд Винтер». «Ваш дядя?» — воскликнул Кромвель. «Мой дядя?» — возразил Мордаунт. «Изменники Англии мне не родня». Кромвель задумался на минуту и смотрел на молодого человека. Потом с той глубокой грустью, которую так хорошо изображает Шекспир, сказал: «Мордаунд, вы ужасный слуга». «Когда Господь велит, — сказал Мордаунд, — рассуждать нечего. Авраам поднял нож на Исаака, а Исаак был его сын». «Да, — сказал Кромвель, — но Господь не допустил приношения жертвы». «Я смотрел вокруг себя, — отвечал Мордаунд, — но не видел в кустарниках долины ни козла, ни овцы». Кромвель поклонился. «Вы, Мордаунд, сильный среди сильных», — сказал он. «А как вели себя французы?» «Как храбрые люди», — сказал Мордаунд. «Да-да», — пробормотал Кромвель. Они хорошо сражаются. И если моя труба не обманула меня, я видел их в первых рядах. — Так точно, — сказал Мордаунт. — Впрочем, позади вас, — сказал Кромвель. — Этому виной не они, а их лошади. Опять наступила минута молчания. — А шотландцы? — спросил Кромвель. — Сдержали слово, — сказал Мордаунт. — Не шевельнулись с места. — Презренные, — проворчал Кромвель. — Офицеры их просят позволения видеть вас. — Мне некогда. Заплатили им? — Ночью. — Пусть же убираются. Пусть возвращаются в свои горы и скроют там стыд свой, если горы их довольно высоки для этого. Ни мне до них, ни им до меня нет больше дела. Теперь, Мордаунт, вы можете удалиться. — Прежде чем уйти, я должен спросить и попросить вас кое о чем. — Меня? — Мордаунт поклонился. — Я пришел к вам, моему герою, отцу и благодетелю. «И спрашиваю вас, довольны ли вы мной?» Кромвель посмотрел на него удивленно. Молодой человек стоял бесстрастно. «Да», — сказал Кромвель, — «с тех пор, как я вас знаю, вы не только исполняли ваш долг, но еще сверх того были верным другом, ловким дипломатом, хорошим воином. Припомните, что я первый подал мысль войти с шотландцами в переговоры о выдаче короля». «Да, мысль эта принадлежит вам, это правда. Я еще не дошел до такого презрения к людям». «Хорошим ли посланником был я во Франции?» «Да, вы получили от Мазарини все, чего я хотел». «Всегда ли я горячо сражался за вашу славу и ваши выгоды?» «Может быть, даже слишком горячо, в чем я вас только что упрекал. Но к чему все эти вопросы?» «К тому, чтобы объявить вам, что пришло время, когда вы можете одним словом вознаградить меня за все мои заслуги. — А, — сказал Оливер с легким оттенком презрения. — Правда, я забыл, что всякая услуга требует вознаграждения, что вы мне служили, а еще не вознаграждены. — Вы можете меня тотчас вознаградить, даже сверх моих ожиданий. — Как так? — Плата у меня под рукой, почти у меня в руках. — Какая плата? — спросил Кромвель. Предложить вам золото? Или хотите вы получить чин, правительственное место? Согласны вы исполнить мою просьбу? Я должен прежде узнать ее. Когда вы говорили мне исполните приказ, который я вам дам, отвечал ли я вам когда-нибудь, надо прежде знать его? Но если ваше желание неисполнимо? Когда вы желали чего-нибудь и поручали мне исполнить, отвечал ли я вам когда-нибудь? Это невозможно. Но просьба, произносимая с таким предисловием... «Будьте спокойны», — сказал Мордаунт с мрачным выражением. «Она вас не разорит». «Ну, хорошо», — отвечал Кромвель. «Обещаю вам исполнить вашу просьбу, сколько будет в моей власти. Говорите». «Сегодня», — отвечал Мордаунт, — «взяли двух пленников. Отдайте их мне». «Разве они предлагают значительный выкуп?» — сказал Кромвель. «Напротив, я думаю, что они бедны». «Так это ваши друзья?» «Да», — воскликнул Мордаунт, — «это мои друзья, дорогие друзья. Я отдал бы свою жизнь за их жизнь». «Хорошо, Мордаунт», — сказал Кромвель с радостным движением, делая лучшее заключение о молодом человеке. «Даю их тебе. Не хочу даже знать, кто они. Делай с ними что хочешь». «Благодарю вас», — сказал Мордаунт. «Благодарю! С этих пор жизнь моя принадлежит вам, и, расставаясь с ней, я все еще буду вам признателен. Благодарю вас! Вы щедро заплатили за мою службу!» Он упал на колени перед Кромвелем, и, несмотря на усилия пуританского генерала, не желавшего или показывавшего, что он не хочет этой почти королевской почести, взял его руку и поцеловал ее. «Как?» — сказал Кромвель, останавливая его, в свою очередь, когда тот поднимался. — И больше ничего? Никакого вознаграждения? Ни золота, ни чинов? — Вы дали мне все, что могли. И сегодня мы с вами в расчете. Мордаунт бросился из генеральской палатки с сердцем и глазами полными восторга. Кромвель следил за ним взглядом. — Он убил своего дядю, — проговорил он. — Увы. Вот каковы мои слуги. Может быть, этот, который не требует, или как будто не требует у меня ничего, потребовал перед Богом более, чем те, которые будут домогаться золота, провинций и хлеба несчастных. Никто не служит мне даром. У Карла, моего пленника, есть еще, может быть, друзья. А у меня их нет. И, вздохнув снова, погрузился он в раздумье, прерванное Мордаунтом.